Московская исправительная тюрьма. Рядом с Преображенской больницей, основана в 1775 году Екатериной II как смирительный дом для продерзостных, находился сперва за Сухаревой башней и в ведении приказа общественного презрения. В 1870 году переименован в Московскую исправительную тюрьму. Устроена на 300 мужчин и 150 женщин. Церковь всех скорбящих радости построена в 1850 году. Постройки тюрьмы весьма ветхи. Тюремный замок. У Бутырской, ныне Дмитровской заставы. Построен в 1782 году. Стены замка составляют квадрат, вышиною около 4,5 сажени. Внутри квадрата расположены крестообразно тюремные здания. Главный корпус построен в 1888 году по системе одиночного заключения. В 5 этажах этого здания размещено 396 одиночных камер, 5 карцеров, 4 кладовых, ванная, библиотека и 2 кабинета для занятий чинов судебного ведомства. Другие корпуса перестроены и перестраиваются. По углам замка находятся 4 двора больших и 4 малых. Внутри замка домовая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Тут же и центральная пересыльная тюрьма с церковью Святого Александра Невского, сооруженную в 1879 году и перестроенную в 1884 году. Заботами старосты купца Хрулева церковь в последнее время возобновлена. Военный госпиталь. За Лефортовским мостом через Яузу на Лефортовской площади. Основан в 1706 году. В 1865 году здание госпиталя возобновлено и прекрасно приспособлено к требованиям усовершенствованной больницы. При Петре Великом в здании госпиталя была устроена хирургическая школа. Расскажем вкратце, как зародилось в Москве врачебное искусство. В самой глубокой древности предки наши получали самое простое воспитание и потому вели самый умеренный образ жизни. Хотя их ворали, но совсем не знали тех болезней, которыми преизобилует наше поколение. Так, дурная венерическая болезнь сделалась известна в России только в 1499 году, а скорбут или цинготная болезнь упоминается летописями в первый раз только в 1552 году. В случае хворости довольствовались простыми домашними лекарствами, как то банею, вином с перцем или же с солью, огуречным рассолом, редичным соком и тому подобным. Врачебное же искусство почти совсем не было известно. Однако страх безвременной кончины и слухи о врачевании болезней в землях иностранных заставили государей наших, собственно, для себя и приближенных своих, содержать при дворе врачей. Собственно, из таковых видим мы при Владимире I, выписанного откуда-то Иоанна Смера Половчанина, который считался весьма умным человеком и был посылаем великим князем для узнания веры. Далее, при следующих великих князьях, при Ярославе I и Всеволоде Ярославиче, находились также лекаря, которые врачевали и наружные раны и нарывы и знали силу многих трав и кореньев. Врачи эти были преимущественно греки. В конце XI века, а именно в 1091 году, епископ Переяславский Ефрем приказал строить при церквах больницы для содержания. Здесь лечили греки и монахи, последние преимущественно. Так мы видим, что основатель Киево-Печерского монастыря, преподобный Антоний, и монахи святой Алипий, иконописец, и преподобный Агапит, безмездный врач, как именует его Патерик, зная врачебное искусство, врачевали с успехом больных. Примечание. Святой Алипий удачно вылечил у одного богатого киевского жителя проказу. Святой Агапит излечил одного из первых бояр великого князя Всеволода и великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, которых прежде безуспешно пользовал какой-то армянин. Конец примечания. В XII веке история упоминает о враче Петре Сирианине, который был другом черниговскому князю Николаю Давыдовичу, названному Святошею. Летописи говорят о Сирианине, что он был лечец вельми хитрый. Во время татарского ига медицинская наука в России заглохла. Ни о каких врачах в течение целых двух веков не было и помину. Во второй половине XV века, при великом князе Иоанне Васильевиче, в 1485 году из Рима прибыл немчин Антон, а в 1490 году еврей Леон. Их выписали, собственно, для великого князя, но занятие врачеванием было сопряжено тогда с большой опасностью. От медиков требовали, чтобы больные непременно выздоравливали, и за это давали большое вознаграждение. В случае же смерти больного, лекаря, в свою очередь, лишали жизни. Так сталось и с лекарями-немчином Антоном и жидом Леоном. Антон не вылечил князя Каракучу, царевича Даньяра, и был зато удавлен, а по другим сказаниям, выданный великим князем сыну умершего, зарезан татарами под Москворецким мостом. Леон же головой ручался, что вылечит старшего сына великого князя Иоанна Иоанновича Молодого. Летопись рассказывает о его лечении следующим образом. «Лекарь же даст ему зелье пити, и жещи наче с тклянницами по телу, вливая горячую воду. И оттого ему бысть тяжче и умере». По прошествии 40 дней после смерти царевича, лекарь его был казнен всенародно на Болвановке за Москвой-рекой. В XVI веке при великом князе Василии Иоанновиче были при его дворе в Москве врачи Марко из Константинополя, Николай Булев и Феофил. Последние два пользовали великого князя и прославили свое имя. Наконец, предрассудки и невежество стали постепенно ослабевать, и в России начали смотреть на врачей с большим уважением. Необходимость и пользу их признали все высшие сословия. В царствование Иоанна Васильевича Грозного в России были врачи Арнольд Лебзей, Елисей Бомелий, доктор Стендит, Ричард Элмс, доктор Иоганн и доктор Якоби, прибывший в Москву в 1581 году. Из них последний, Якоби, был особенно рекомендован царю английскую королевою Елизаветою. В Москве его обыкновенно называли Романом Елизариевым. При Грозном же, с 1550 года, учреждены в Москве больницы. В 1581 году начали приезжать из Англии фельдшера, и оттуда же прибыл аптекарь Яков Френшам, Жемс Фремчем, который завел в Москве первую придворную аптеку. При царе Федоре Иоанновиче были врачи, упомянутый Якоби, Марк Ридрей из Англии, Павел Чеданини из Милана. В 1588 году появилась в России в рукописи первая так называемая лечебная книга, переведенная с польского. В 1592 году учрежден в городе Ржеве первый карантин или пограничная стража против заразительной болезни. Царь Борис Годунов вызвал в Россию врачей Христофора Ритлингера из Венгрии, Давида Васмера из Любека, Генриха Шрёдера, тоже из Любека, Иоганна Гилке из Лифляндии, Каспара Фидлера и Тимофея Виллиса из Англии. При самозванце был его доктором Себастьян Петрицкий, получивший в 1583 году магистерское достоинство. При царе Михаиле Федоровиче с 1616 года начали назначаться полковые лекари и военачальники отпускали уже особые суммы на медицинские расходы. Однако ж до учреждения аптекарского приказа врачебная наука в России не имела определенного управления. Приказ этот учрежден в 1620 году. Примечание. С 1672 года приказ именовался аптекарскую палатою. Конец примечания. В нем заседало несколько медиков под председательством одного из медиков, который носил название архиатера. Приказ состоял под ведением одного из первенствующих бояр. Ведал дела всех медицинских чиновников, определял их на места и снабжал воинские аптеки запасами. Лекарства выписывались аптекарским приказом из иностранных земель. Потом в Москве и в подмосковном селе Измайлове были заведены свои аптекарские сады. Примечание. Московский аптекарский сад находился на нынешней Маховой улице. Конец примечания. Кроме того, лекарственные материалы собирались в виде податей. Солодковый корень из Астрахани и приволжских местностей, бадьян из Сибири, ревень из Болгарии, селитра, поташ, ярь из других стран России. Но у нас не было еще ни одного медицинского училища, и русские лекари и рудометы, цирюльники, были обязаны своим образованием иностранным школам или проживавшим в России лекарям, которые брали себе в помощники некоторых русских и обучали их своему искусству. Так, два чиновника посольского приказа, Постников и Волков, видя отличие, которое оказывалось медикам, с разрешения царя, первые отправили своих сыновей в город Падую, где они получили докторскую степень и в 1655 году возвратились в Россию. Петр Великий обратил особое внимание на распространение в России врачебного искусства. В 1707 году он учредил походную аптекарскую канцелярию, которая впоследствии без названия «походной» заступила место аптекарского приказа. В 1706 году, как уже сказано, был построен первый госпиталь, который Петр Великий назвал «генеральным» и при котором была устроена хирургическая школа. Примечание. Надо заметить, что еще в 1682 году по указу царя Федора Алексеевича велено было построить в Москве две шпитальни в Знаменском монастыре и за Никитскими воротами, но это не было исполнено по случаю смерти государя. Конец примечания. Как известно, Петр Великий свои досуги посвящал изучению медицинских наук и особенно предпочитал хирургию и анатомию. Курс анатомии великий царь слушал в 1697 году в Амстердаме у известного тогда своей ученостью профессора Рюйша. Для избежания толпы любопытных, собиравшихся на городских улицах, чтобы видеть русского царя, он нанял для себя небольшую комнату в гостинице рядом с домом Рюйша и приказал на свой счет сделать между этими двумя зданиями коридор для прохода прямо к профессору. Он купил у Рюйша анатомический кабинет, который перевез потом в Петербург. Тут он каждую неделю посещал кабинет, составивший впоследствии музей Императорской академии наук, и пополнял его телами уродов, животных и разных растений. Кроме того, государь часто присутствовал при анатомических вскрытиях трупов, деланных в его время в Петербурге. Когда случалось в госпиталях отрезывать кому-нибудь руку или ногу, он всегда при этом присутствовал и сам перевязывал раны страждущим. Нередко он сам занимался этим делом и производил операции по тогдашнему времени весьма искусно. Царь превосходно рвал и зубы. Однажды, гуляя по рынку в Амстердаме, в 1697 году, царь Петр остановился у лавки одного цирюльника, который дошел до такого совершенства, что рвал зубы ручкой чайной ложки и концом шпаги. Государь призвал его к себе, велел ему повторить опыты своего искусства и после нескольких уроков не уступал уже своему учителю. К русскому царю в гостиницу, под вывеску «Слона», где царь жил, стали во множестве приходить голландцы, страдавшие зубною болью. Царь Петр рвал им зубы очень искусно и платил еще за то по шиллингу. В музеуме Петербургской академии наук и доселе еще хранится целый мешок голландских зубов, вырванных государем. Кроме того, Петр Великий часто пускал больным кровь и в 1723 году произвел удачную операцию жене купца Берета, которая страдала водянкою. Благодаря Петру Великому в России положено прочное основание медицинской науки. Вскоре после смерти Петра в 1725 году учреждена аптекарская коллегия, а затем в 1763 году медицинская коллегия, существовавшая по 31 декабря 1803 года. Но еще ранее, в 1783 году, было учреждено в Петербурге лекарское училище, бывшее основанием медико-хирургической академии. Подобная академия образовалась в Москве в 1808 году. В 1862 году она упразднена, и на ее месте были основаны университетские клиники. Теперь эти клиники на Девичьем поле. При военном госпитале два храма. Первый построен в октябре месяце 1801 года по повелению императора Александра Павловича в память покойного его родителя Павла Петровича. И в том же году, 20 октября, освящен московским викарием Серафимом. Храм этот во имя святых апостолов Петра и Павла. Второй храм, во имя иконы всех скорбящих радость, сооружен внутри здания госпиталя в 1880 году по инициативе инспектора госпиталя генерал-лейтенанта Клема с целью доставить больным возможность в зимнее и осеннее время слушать церковное богослужение. К истории военного госпиталя можно прибавить, что в нем 17 декабря 1770 года появилась впервые чума, которая, как известно, свирепствовала в Москве два года и опустошила 9000 домов. Примечание. Всех домов в Москве считалось тогда 12538. Конец примечания.